Глава 21, в которой герои перебирают трофейные амулеты и решают, что им делать дальше. Я сидел и разглядывал выложенные перед нами на столе амулеты, и малость обалдевал от увиденного. С одной стороны, ничего в их работе я не понимал, но ведь и с поделками от нашего мага дело у меня обстояло не лучше, но с другой стороны, я четко видел их непохожесть и даже чужеродность по сравнению со всем тем, что мне попадало в руки ранее. Арчи вертел в руках широкий и плоский серебряный браслет, одновременно умудряясь совать его мне под нос, не в силах сдержать эмоции и приглашая поудивляться вместе с ним. Если амулеты его работы всегда выглядели солидно, там были четко различимые руны и прочее, мелко он не умел и не любил, да и все остальные маги тоже, то здесь все было с точностью да наоборот. Широкий, в ладонь, серебряный лист просто свернули в виде браслета, только чтобы на руку надевался да снабдили застежками, уж очень он был здоровый. И вот вся эта ровная поверхность была усеяна ровными рядами из мелких, не больше зернышка мака, ювелирно выгравированных рун. Мало того, с той и с этой стороны тянулись тысячи связей, реле и переключателей, они то группировались в ровные ряды, то ветвились в разные стороны, ныряя в глубину браслета, чтобы избежать, как я понял, ненужных пересечений. Когда я сказал об этом Ларе, она отобрала у меня мою штатную лупу, у Арчи браслет, и лицо ее впервые посетило тень нешуточной тревоги. Остается только надеяться, что они такие же дебилы, как и все мы. Мак начал тереть руками уставшие от напряжения глаза. Иначе все очень плохо. Если разгадали секрет, нам конец, и это я еще оптимистично вам заявляю. Сделают гостиниц в виде пули, будет нам сюрприз. Это не секрет, Лара не впечатлилась страданиями внука. Таких секретов я тебе сама могу вывалить сколько хочешь. Это способ, то есть еще сложнее. И смотри, новодельных амулетов нет, только древние. Так печатать руны и прочее не умеет никто. Способ изготовления, то есть технология, тут же бросил грустить Арчи и принялся лихорадочно что-то соображать. Ага, но ведь это не просто так. Это же просто так не скопируешь, это же надо понять и разгадать, это же надо все посчитать. Тут их взгляды уставились на меня, и мне пришлось задуматься. Ну, если мне дадут 1000 расчетчиков с 1000 арифмометров, можно попробовать? Я прикинул фронт работы и сам поразился. Еще бумаги, телегу, бочку чернил и лет 10 для начала. Если еще дадут консультантов соображающих, помощников, время на эксперименты, то может быть математическую модель и получится сделать. И хотя бы в общих чертах понять, как этот амулет работает. Но это не точно, скорее всего я просто не осознаю масштаб. Тогда не выйдет, авторитетно припечатал наши мечты Далин. И по деньгам не выйдет, и так. Хотеть мало, надо уметь и понимать, система нужна, уровень, знания, а их и нет. Помните, лет 5 назад на Южные острова ходили, в архипелаг, там еще местные голозадые товарищи гномский броненосец делали, из тростника, пушки из пальмовых бревен, камин с трубой вместо машины, здесь та же история, и даже хуже, потому что все видные маги в эльфийском лесу сидят и выходить не собираются. Я не знаю, кто им там считать и принципы разгадывать будет, церковники сами только денежки считать любят. В конце концов, преодолеть такой браслет выйдет дороже, чем весь княжеский флот заново построить. Фуха, облегченно выдохнула Лара. Если мои аргументы ее не успокоили, то вот словам гнома она поверила сразу и безоговорочно. Действительно, мало того, что все это слишком сложно даже для меня, так еще и в деньги и грамотные кадры упирается. Эльфы такое точно не осилят, чего уж говорить про церковь, фуха. Микросхема, с важным видом, но немного неуверенно произнес что-то на тарабарском языке Далин, положив свой амулет на стол, но мы его не поняли. В конце концов, у гномов могут быть и свои тайны. Кирюха улучил момент и ввинтился перед Ларой на соседний свободный стол, тихонько поставив перед эльфийкой стакан чая с жимолостью и вкусную ватрушку. Лара улыбнулась ему, приняла гостинцы, а потом, не меняя выражения лица, протянула руку в сторону Арчи и вцепилась ему в ухо прямо когтями, подтянув к себе и принявшись нещадно его выкручивать. Наш маг до того обалдел от такого приема, никогда еще любящая бабушка так с ним не обходилась, что даже не сообразил протестующе запищать. «Ты чем думал, образина?» Лара второй рукой ткнула ему прямо в нос антимагический ошейник, точную копию Новониколаевского, причем ощутимо сильнее, чем надо было. «Когда вот его Николаю отдавал, ты ведь ощутил на себе, что это, ты почему у его не рассмотрел, почему у мне не показал?» «Бабушка, все же не выдержал Арчи, ну больно же, не педагогично так, Артем, скажи ей, откуда я мог знать, что он такой, на потом отложил, а потом Николай попросил, я отдал». Лара с силой оттолкнула его от себя, выпустив ухо, и наставила на Арчи указательный палец. «Николай попросил. От ее пальца можно было прикуривать? А Николая кто попросил? Охотники, как ты говоришь, или из управления благочения кто?» Такие амулеты, мог бы сообразить, охотникам не выдают, это не по их ведомству. Отдать такую вещь по первой просьбе, ну что уже это такое? Мало того, если бы ты дал себе труд просто посмотреть на этот ошейник, тебе бы все стало понятно, можно его отдавать или нет. Согласен, хмуро кивнул ей Арчи, уже успевший поправить себе ухо. Виноват, да только он у меня такое омерзение вызывал, хуже змеи, ей-богу, что отложил я его на потом, а там и врасплох застали. Суки, никому верить нельзя. Сейчас второй оборву, снова не на шутку разозлилась Лара, циник недоделанный. Если ты сам дурак и раздолбай, причем тут все остальные, что бы больше я от тебя такого не слышала, бывалый ты мой, я вот просто обманывать себя не даю, но людям верю, и в людей верю, ясно тебе? Коля, Арчи примирительно кивнул бабушке, мол, все понял и согласен, Николай, блин, но вряд ли он был в курсе. Говорил, его начальничек тамошний, владыка Сергий, погнал, даже машину свою выделил, и шофера сопровождающего, больше на конвоира похожего, ведь видел я его штатного водилу, обычный мужичок, механик отличный, но в тот день его не было. Я лишь пожал плечами, потому что в высшие круги был не вхож, и с кучерами и садовниками сильных мира сего знаком не был и не стремился, недолюбливал я их почему-то. А что с ними делать будем? Я показал рукой на выложенные неровными рядами по столу древние вещи, и что вообще нам делать? «Сначала ко мне домой, завтра прямо с утра, как только солнце выйдет». Лара начала аккуратно укладывать амулеты в свою сумку. «И на группу у захвата надо посмотреть, некрасиво заставлять людей так долго ждать. И мои, я подчеркиваю, мои трофеи спрятать надо, отдавать их кому-либо в руки я не собираюсь». «Бабушка», — натурально взвыл в голос Арчи, — «ну ты чего? Много лет назад ты так же выл, когда у меня на пятилетие револьвер выпрашивал». Лара была непреклонна, могу напомнить, что я тебе тогда ответила, вот, а потом рванем в тот самый монастырь. Делаю вам маленькое пророчество. 3 дня все будет бурлить, княжества будут выяснять отношения, определяться, церковь будет гасить раскол или к нему присоединяться, а потом все кинутся на его штурм, кто первый успеет, тот и молодец, не протолкнуться будет. Антоха, пошли машину готовить, Далин поднялся с места, больше его ничего не интересовало. Но ожидаемо, да, такой амулет втихушку уволочь, это же мечта, даже не так, проследить, чтобы его кто другой не уволок. И я тоже пророчество делать могу? Вот увидите, в конце этот монастырь из благих побуждений так уничтожат, что мокрого места не останется. И все равно лет через 5 какие-нибудь дебилы там раскопки начнут. Но это не наше дело, Антоха, а мы пока с тобой давай Лариске окно в машинном отсеке сделаем напротив топки, скучно ведь девочки, а запасной иллюминатор в сборе у меня есть. Врежем в обшивку, на полчаса дело-то. Так все и будет, вздохнула Лара, проводив взглядом механика с воодушевившимся Юнгой, но это лишь часть проблемы. То, что в монастыре лежит, в монастыре и останется, это без вопросов, а вот то, что сейчас по рукам ходит, надо найти. Я связалась с эльфами, скинула им координаты монастыря, они высылают поисковые команды. Потом подтянутся основные силы, но день-два у управления благочиния есть, к сожалению. Эти найдут, Арчи со спокойной душой принялся пить чай с ватрушками, на радость Кирюшке, он знал, о чем говорил, нам можно даже и не участвовать, а бабушка, к чему нам это веселье, и так примелькались, я, правду сказать, вообще приключения недолюбливаю. Я кивнул головой, так мне понравилось предложение мага, ловить в этом монастыре нам было нечего, а влезать по собственной воле в такие масштабные дела очень опасно. Так и сделаем, подытожила Лара очень довольным голосом. Я-то думала, вас отговаривать придется, растете, мальчики, но отвезти меня туда, кроме вас, некому, и Артем, с инициацией твоей придется немного погодить, надеюсь, ты все понимаешь. А сейчас идем к отцу Савве, последнее известие узнаем, тем более, я уже отсюда какое-то шевеление там ощущаю. И мы пошли втроем, без Далина и без Антохи. По дороге Лара с Арчи затеяли высокоумный разговор о рунах и способах взаимодействия между ними, о логических переключателях и алгоритмах, о вводе и выводе. Было вроде бы интересно, но я усилием воли заставил себя не слушать и не вникать, терпеть не могу, хватать знания по верхушкам, толку от этого ноль, а вред вполне может быть. Вот начнется учеба, подойду к делу системно, как в училище. Конспекты, справочники, словари и прочее составлять буду сам, на Арчи надежды практически нет. Мало того, буду без стеснения и без оглядки на чувства друга бегать к его бабушке с тетрадями на проверку. Пусть посмотрит, не увлекся ли где Арчи, не пропустил ли чего важное из азов, посчитав это чего-нибудь само собой разумеющимся и всем известным. Я чинно раскланивался со всеми встречными и поперечными, с сельчаном не было дела до наших проблем, и слава богу, но кроме разве что вездесущего Семёныча сотоварищи, которые терлись сейчас за оградой у отца Саввы с крайне деловым видом. «Здравствуйте, гости дорогие», – пропел он, – «едва мы прошли в калитку, а мы уже хотели и сами к вам направиться». Отец Савва страшные вещи рассказывает, не приведи Господи, разброд и шатание в большом миру предрекает, правда ли? а из дома выгнал. С кем-то там морзянка переругивается, только треск стоит. Бороденка дыбом, в очах сияние, дорвался до трибуны, я так понимаю. Здравствуйте вы. Пресветлая Лайриен сегодня была сама приветливость и обаяние, а уж проста, ну как девчонка с соседней улицы. Прямо-таки и выгнал, а если мы все-таки войдем, ну чего нам во дворе торчать, в самом деле? Да заходите уже, высунулся из окна взбудораженный отец Савва. 8, 3, 14, ах так, ну я тебе. И исчез в комнате, откуда сразу же раздался вдохновенный треск ключ камня. 2, 25, 18, вдогонку посоветовала ему Лара, и отец Савва услышал. Треск на мгновение прервался, поп простонал что-то вроде, точно, и затем раздался с новой силой. Переругиваются, авторитетно пояснил Арчи опешившим мужикам и мне. Крепенько так, цитатами из писания друг друга кроют, можете мне поверить, но просто по номерам, чтобы время сэкономить, наизусть же знают. Староста лишь покрутил головой, и уважительного в этом жесте было мало, а остальные мужики захихикали, не таясь, да и я тоже. Прекратите, святой отец, Лара простым взглядом заморозила руку папа на ключ камня, едва войдя в комнату. Вы слишком увлеклись полемикой, как по мне. Но ведь они же не правы. Отец Савва даже подпрыгнул на стуле, пытаясь убедить и нас. Надо же им объяснить. Не сейчас. Лара была непреклонна и немного разочарована. Ваша задача на сегодня просто распространять информацию как можно дальше и шире. И требовать подтверждения приема. Текст мы с вами написали вместе. Вот и расскажите мне, до кого удалось достучаться и кто подтвердил. Вот. Отец Савва сумел освободить руку и протянул эльфийке измятый, но аккуратно разграфленный на строки и столбцы листок. 6 городов, из них 2 города столичных, 8 монастырей и 4 архиерейских приемных. Гномы подтвердили, эльфы, все аэродромы верст на 400 в округе, штаб дружины из белого камня, но много кто и не подтвердил. Прием начали, а потом как в рот воды набрали, племя трусливое и подлое. Таких отмечайте особо. Лара с интересом просмотрела ей самой разграфленный и заполненный списком целей листок. Я узнал ее руку. И сделайте несколько копий. Одну мне, одну завтра эльфийской команде. Они к вечеру сюда прибудут точно. И вообще держите отчетность в порядке. Очень вас прошу. Эльфы, влез в разговор Семёныч, удивившийся такому повороту. В самом делешные, опять праздник, да что ж такое. Конечно, встретим как полагается, будьте уверены. Я же всей душой за развитие этих, как его, межрасовых отношений, аха. А только что ж они тут делать будут, и починули отцу Савве их принимать, опасаюсь, как бы не было этих, как его, эксцессов разных. Эксцессов не будет, сурово отрезала Лара, взглядом ставя старосту на место. Тот вытянулся в струнку, но вопросительно лупать глазами не перестал. Эльфы там в основном из приверженцев веры в единого, их мало, но они есть. Ты мне лучше скажи, милый староста, куда это мой друг Коленька исчез? Уходила, под кроватью оставляла, точно помню, и обещался ждать. Не могу знать, Семёныч был само простодушие, он открыто смотрел на эльфийку в некотором искреннем недоумении. Пьет, наверное, собака алчущая, с позавчера остановиться не может, и беда такая, так-то сильно пьет, с ним это бывает, не удивлен-с. Семья-то строгая, не дает разгуляться, так он прячется от них и пьет. Опасаюсь я, опять же, как бы не было вреды. Семёныч деловито не опускал глаз, в отличие от остальных мужиков, которых немного покоробило это прямое обещание старосты. «Только как мы уйдем?» – попросил его Арчи, потом, чтобы не связывали одно с другим, не надо. Но Семёныч остановил его жестом руки, показывая, что не стоит говорить вслух очевидные вещи. Уж очень бывалым был этот староста, и это чувствовалось. «Вы уже поняли, что происходит, не так ли?» – оценила его Лара и даже осталась довольна, любила она деловых да понятливых людей. «Что думаете делать? Но знайте, я от вас ничего не требую и даже больше скажу, требовать не вправе. Это не ваша война, поймите. Мой вам совет – не высовываться». Староста помялся, собираясь с мыслями, оглянулся на мужиков, встретив там полную поддержку с пониманием, и тяжко вздохнул, не спеша начинать. Но Лара тоже не спешила, она с легкой улыбкой ждала не очень нужного ей, на самом деле, решения. «Мы, село далекое, вверх по течению последнее», наконец выдал ценную мысль староста, «и от этого самостоятельной да нельзя, помощи, в случае чего, можем и не дождаться, не раз так уже было, далеко до князя, видишь в чем дело, да и патрули здесь проходят раз в месяц, не чаще, а церкви, ты уж не обижайся, отец Савва, до нас вообще дела мало, я о помощи говорю, а не про дела ваши тайные, поп есть, и слава богу, хотя охотники, те молодцы, да». «Ближе к делу», попросила Лара. Ей немного надоело выслушивать эти хитроумные мужицкие выкладки. «Можно и ближе», — понятливо согласился Семёныч. «Прямо тебе скажу, в эти ваши войны нам влезать резону нет. И непонятно, и боязно, и не нужно. Флаг мы поднимать не будем, в селу это ни к чему, да и неизвестно еще, кто победит, ты уж прости. Но вот вам, лично вам, мы помочь очень хотим и даже просим. Тебе, вот им, уж очень люди они душевные, попу нашему, надо же дать тебе понять, что вы для нас теперь свои в доску. Ты не улыбайся, волшебница, жизнь штука непредсказуемая, сама знаешь, у нас, охотники, следопыты, рыбаки, они же тайгу и реку как свои пять пальцев знают. Пригодимся однозначно, не сейчас, так потом, ну, тайна. Все может быть, Лара устало присела на стул и устало подперев голову руками, посмотрела на мужиков, все ли согласны, сейчас она магичила во всю силу, не стесняясь никого, ей было нужно заглянуть хотя бы по верхам людям в душу, все ли согласны, и нет ли затаенной злобы или еще чего, через минуту она отмерла и вроде бы осталась довольно увиденным, перед ней стояли люди взрослые, опытные битой жизнью со всех сторон, и решение их было спокойным и осознанным до конца, никто не порол горячку, прельстившись ее красотой, никто не придумывал себе лишнего, не ждали тут и выгоды, хотя она была, чего уж тут, но в селе и раньше, без нас, привыкли рассчитывать только на собственные силы, а наш прилет был только приятным случаем. «Спасибо, если так», — наконец заговорила Лара, — «защиту я вам подновила до серьезного уровня, на всякий случай. Поп у вас благодатью отмечен, вижу, уже знаете. Колдун тоже в силу вошел, не угомонится никак, отсюда чую, обрадовался. Так что пока вам бояться нечего». Но не нравится мне, что последнее село на пути к моему дому в какой-то проходной двор превращается. Староста с мужиками молча закивали головами, им такое положение дел нравилось еще меньше, чем нам. Знать, что по твоей земле шарятся все, кому не лень, лежбища тайные себе устраивают, и все равно кто, хоть монахи, хоть бандиты, а ты ничего и сделать не можешь, конечно, в этом приятного мало. «Выдам я вам парочку амулетов», — наконец решилась Лара. «Будете видеть от ваших глаз сокрытые. Прочешите местность, поищите непонятного. Пост ниже по течению выставьте, на острове, чтобы никто мимо проплыть не мог. В общем, не мне вас учить. О найденном отцу Савве сообщайте, а уж он найдет, как мне передать. А можно три?» Тут же вылез Семёныч и быстро объяснился, спеша успокоить нахмурившуюся Лару. «Такое дело, не взыщи, но один, как водится, потеряем, второй поломаем, а вот третий-то и останется. Военное дело такое, уж я-то знаю». «Эти амулеты таково редкие и дороги», — медленно сказала ему Лара, вместе с тем смиряясь с очевидным, что лучше бы тому и не родиться, кто их потерять или сломать посмеет. С другой стороны, и врагу в руки попасть они не должны. В случае чего или выбрасывайте в реку, или разбивайте выстрелом. В реку, конечно, лучше, но это только если не видит. Ругать не буду, если по необходимости. Нам бы пуль еще зачаровать, ковал железо, не отходя от кассы, Семёныч. Колдовские есть, но и от магических не откажемся, раз такое дело. Ты прости меня, волшебница, и не хмурься, сейчас постесняюсь, потом локти себе буду грызть, сама понимаешь. А если не дай бог, и погибнет кто от недостатку магического боевого припасу, не прощу себе. Хорошо, согласилась с ним Лара, все же она не очень была довольна таким хитро-простодушным натиском, при том, что видела старосту насквозь. Понимаю, ты молодец. Так, ты еще трое, поумнее, идите сюда, буду вас учить с амулетами обращаться. Остальные идите за патронами, их Арчи зачаровывать будет. И вы, святой отец, не стесняйтесь, ключ камень простаивать не должен, вы же видите, сколько вызовов. Давайте, несите слово Божие, но в пререкания не вступайте, а ты, Артем, следи за Арчи и помогай ему силой. Всем ли все понятно? Всем было все понятно. И дальше наш вечер закрутился по слову ее.